поклоняться другой в вере, хотя бы немножко, и он привыкнет. Знаешь почему? На самом деле никому не важно, кто правит. Никому не важно, честно или нечестно, новая власть победила старую. Главное, чтобы в тарелке был суп с куском мяса, над головой крыша от дождя, по ТВ любимые сериалы, а на улицах не слишком много воров и хулиганов. Вот это главное, Тиккери. Животные инстинкты, простейшие потребности, а все остальное – инерция и лень. Все революции совершались, когда у людей отнимали простейшие потребности. Эта революция куда гуманнее. Мы не стали разваливать империю, доводить дело до голода и беспорядков. Хотя это просто. Это совсем просто. Вместо этого мы направили человеческую инерцию в другую сторону. Люди не изменились, не стали хуже. «Неправда», — сказал я. «Я видел одного маленького мальчика. Он играл в войну и топтал свои игрушки. Я видел толпу, когда Инна Сноу издевалась над Тьеном». «Маленькие мальчики всегда играют в войну и топчут игрушки. Толпа всегда издевается над тем, кто идет сквозь нее. Пройдет несколько месяцев, и все жители Нового Кувейта станут нормальными. Но мальчики все равно будут топтать игрушки, а толпа все равно станет кричать «Убей!». Точно так же толпа ведет себя на планетах империи. Точно так же дети империи играют в войну с инеем». Баба Ада встала, подошла ко мне, и на этот раз я даже не попытался уклониться, может быть, потому что некуда было бежать, может быть, потому что я очень устал. «Мой маленький бедный братишка», — ласково сказала баба Ада, — «мой замороченный, запутавшийся малыш, ты жил на чудовищной жестокой планете, и в этом вина твоего любимого императора. Ты встречал вокруг лишь черствость и жестокость, так что полюбил убийцу и террориста за несколько ласковых слов. Но теперь все изменится». Она погладила меня по щеке, и я подумал, как-то очень лениво и неловко, что мои настоящие бабушки даже не видели меня, разве что сходили с мамой и папой в детский мир и посмотрели на компьютерные реконструкции. Тиккери Фрост – мальчик, модифицирован для планет с повышенным радиационным фоном, предполагаемый облик в возрасте 3, 5, 10, 15 лет, умный, любознательный, немного упрямый, немного самоуверенный и очень наивный. Хотя нет, про недостатки стараются не писать, точнее пишут так, будто они достоинства, так что вместо наивный написали бы доверчивый, а вместо слабовольный, легко меняет друзей, написали бы легко поддается переубеждению, очень общителен. «Умрите, Ада Снежинская», — сказал я, и бич в моей руке смачно харкнул плазменным сгустком. Старушка закричала, когда ее бросила от меня с развороченным плечом, нелепо болтающейся правой рукой, кровь била несколькими тонкими струями, заряд был очень слабым, и плечо не сожгло, а разворотило, будто сильным ударом топора. В следующий миг комната будто вывернулась наизнанку, вылетела дверь, и несколько фигур, похожих на размазанные серые тени, скользнули в комнату. За стенами загремело, и в нескольких местах огненный пунктир стал очерчивать вырезаемые люки. Бич словно взбесился. Я даже подумать ни о чем не успел. Тело скрутило и швырнуло в угол под сомнительную защиту стола. Как же так? Бич может перехватывать управление моими мышцами? Серые тени еще палили в пустоту, туда, где я только что сидел, и каменная стена пузырилась под лучами тяжелых бластеров, будто пластилин под жарким солнцем, а бич уже стрелял по ним короткими, экономными очередями, крошечными, ослепительно пылающими шариками, будто огненной дробью. Маскировочные комбинезоны отключились почти мгновенно, охранники Ады Снежинской попадали, то ли мертвые, то ли просто раненые. Я вскочил и, перепрыгнув через корчащиеся тела, бросился к двери. «Не убивать!» — послышался за спиной голос бабы Ады. «Не убивать!» — в спину ударило тугой холодной волной. «Это что, так умирают?» Ноги подкосились, руки обмякли, даже дышать стало трудно, но я продолжал бежать. Бич дергал мое тело, вынуждал ноги переступать под новыми и новыми ударами парализаторов. Я бежал, пока парализующие лучи не заморозили мои нервы настолько, что даже бич не в силах был заставить мышцы двигаться. Пол метнулся навстречу лицу. Я увидел перед глазами лужицу крови, текущей из разбитого носа, но боли не было. Чьи-то сильные руки вертели меня, обыскивали, стаскивали одежду. Несколько человек